К этому времени экибастузская зона уже обнеслась четырехметровым сплошным забором за плотом. Вдоль него шел четырехметровый вспаханный предзонник. Да за забором отмежована была 15-метровая полоса запретки, кончавшаяся метровой траншеей. Всю эту полосу обороны решено было проходить подкопом, но таким надежным, чтобы он ни за что не был обнаружен раньше. Первое же обследование показало, что низок фундамент. Подпольное пространство всего барака так невелико, что некуда будет складывать выкопанную землю. Кажется, непреодолимо. Значит, не бежать. И кто-то предложил, зато чердак просторный, поднимать грунт на чердак. Это казалось немыслимым. Многие десятки кубометров земли через просматриваемое, проверяемое жилое пространство барака незаметно поднять на чердак, поднимать каждый день, каждый час, и еще не просыпать ни щепотки, не оставить же следа. Но когда придумали, как это сделать, ликовали, и побег был решен окончательно. Решение пришло вместе с выбором секции, то есть комнаты. Этот финский барак был рассчитан на вольных, смонтирован в лагерной зоне по ошибке, другого такого во всем лагере не было. Тут были маленькие комнаты, в которых не 7 вагонов втискивалось, как везде, а 3, то есть на 12 человек. Такую секцию, где уже жило несколько из их дюжины, они и облюбовали. Разными приемами, добровольно меняясь и вытесняя смехом и шутками тех, кто мешал, ты храпишь, а ты много, перетолкнули чужих в другие секции, а своих стянули. Чем больше отделяли режимку от зоны, чем больше режимных наказывали и давили, тем больше становилось их нравственное значение в лагере. Заказ режимки был для лагеря первый закон. И теперь, что нужно было техническое, заказывали, где-то на объектах делалось, с риском проносилось через лагерный шмон, а со вторым риском передавалось в режимку, в баланде, при хлебе или при лекарствах. Раньше всего были заказаны и получены ножи, точильные камни. Потом гвозди, шурупы, замазка, цемент, побелка, электрошнур, ролики. Ножами аккуратно перепилили шпунты 3 половых досок. Сняли 1 плинтус, прижимающий их. Вынули гвозди у торцов этих досок близ стены и гвозди, пришивающие их к лаге на середине комнаты. Освободившиеся 3 доски сшили в 1 щит снизу поперечной планкой, а главный гвоздь в эту планку вбит был сверху вниз. Его широкая шляпка обмазывалась замазкой цвета пола и припудривалась пылью. Щит входил в пол очень плотно. Ухватить его было нечем. И ни разу его не поддевали через щели топором. Поднимался щит так. Снимался плинтус. Накидывалась проволока на малый зазор вокруг широкой гвоздевой шляпки, и за нее тянули. При каждой смене землекопов заново снимали и ставили плинтус. Каждый день мыли пол, мочили доски водой, чтоб они разбухали и не имели просветов, щелей. Эта задача входа была одной из главных задач. Вообще, подкопная секция всегда содержалась особенно чисто, в образцовом порядке. Никто не лежал в ботинках на вагонке, никто не курил, предметы не были разбросаны, в тумбочке не было крошек. Всякий проверяющий меньше всего задерживался здесь, культурно, и шел дальше. Вторая была задача подъемника с земли на чердак. В подкопной секции, как и в каждой, была печь. Между нею и стеной оставалось тесное пространство, куда еле втискивался человек. Догадка была в том, что это пространство надо заделать, передать его из жилого пространства в подкопное. В одной из пустых секций разобрали дочисто, без остатков, одну вагонку. Этими досками забрали проем. Тут же следом обили их дранкой, заштукатурили и под цвет печки побелили. Могла ли служба режима помнить, в какой из 20 комнатенок барака печь сливается со стеной, а в какой немного отступает? Да и прохлопало исчезновение одной вагонки. Только мокрую штукатурку в первые день-два мог бы надзор заметить, но для этого надо было обойти печь и переклониться за вагонку. А ведь секция-то образцовая. Но если бы и попались, это еще не был бы провал подкопа. Это была только работа для украшения секции. Постоянно пылящийся проем безобразил ее. Лишь когда штукатурка и побелка высохли, прорезаны были ножами пол и потолок закрытого теперь проема. Там поставлена была стремянка, сколоченная все из той же раскуроченной вагонки. И так низкий подпол соединился с хоромами чердака. Это была шахта, закрытая от взглядов надзора. И первая шахта за много лет, в которой этим молодым сильным мужчинам хотелось работать до жара. Возможно ли в лагере работа, которая сливается с мечтой, которая затягивает всю твою душу, отнимает сон? Да, только это одна — работа на побег. Следующая задача была копать. Копать ножами и их точить — это ясно. Но здесь много еще других задач. Тут и маркшейдерский расчет, инженер Мутьянов, углубиться до безопасности, но не более чем надо, вести линию кратчайшим путем, определить наилучшее сечение тоннеля, всегда знать, где находишься, и верно назначить место выхода. Тут и организация смен. Копать как можно больше часов в сутки, но не слишком часто сменяясь и всегда безукоризненно, полным составом встречая утреннюю и вечернюю проверки. Тут и рабочая одежда, и умывание. Нельзя же вымазанному в глине подниматься наверх. Тут и освещение. Как же вести туннель 60 метров в темноте? Потянули проводку в подпол и в туннель, еще сумея ее подключить незаметно. Тут и сигнализация. Как вызвать землекопов из далекого глухого тоннеля, если в барак внезапно идут? Или как они сами могут безопасно дать знать, что им немедленно надо выйти? Но в строгости режима была и его слабость. Надзиратели не могли подкрасться и попасть в барак незаметно. Они должны были всегда одной и той же дорогой идти между колючих оплетений к калитке, отпирать замок на ней, потом идти к бараку и отпирать замок на нем, громыхать болтом. Все это легко было наблюдать из окна, правда, не из подкопной секции, а из пустующей кабинки у входа. И только приходилось держать там наблюдателя. Сигналы в забой давались светом. Два раза мигнет «Внимание!» «Готовься к выходу!» Замигает часто «Атас!» «Тревога!» «Выскакивай живо!» Спускаясь в подпол, раздевались догола. Все снятое клали под подушки, под матрас. После люка пролезали узкую щель, за которой и не предположить было расширенной камеры, где постоянно горела лампочка и лежали рабочие куртки и брюки. Четверо же других, грязных и голых, смена, вылезали наверх и тщательно мылись. Глина шариками затвердевала на волосах тело, ее нужно было размачивать или срывать вместе с волосами. Все эти работы уже велись, когда раскрыт был беспечный подкоп режимки барака 8. легко понять не просто досаду, но оскорбление творцов за свой замысел. Однако обошлось благополучно. В начале сентября, после почти годичного сидения в тюрьме, были переведены, возвращены в эту же режимку Тенно и Жданок. Едва отдышавшись тут, Тенно стал проявлять беспокойство. Надо же было готовить побег. Но никто в режимке, самые убежденные и отчаянные беглецы, не отзывались на его укоры, что проходит лучшее время побегов, что нельзя же без дела сидеть. У подкопников было 3 смены по 4 человека, и никто 13-й им не был нужен. Тогда Тенно прямо предложил им подкоп, но они отвечали, что уже думали, но фундамент слишком низкий. Это, конечно, было бессердечно. Смотреть в пытливое лицо проверенного беглеца и вяло качать головами — все равно, что умной тренированной собаке запрещать вынюхивать дичь. Однако Тенно слишком хорошо знал этих ребят, чтобы поверить в их повальное равнодушие. Все они не могли так дружно испортиться. И он со Жданком установил за ними ревнивое и знающее суть наблюдение. Такое, на которое надзиратели не были способны. Он заметил, что часто ходят ребята курить все в одну и ту же кабинку, у входа и всегда по одному, нет, чтобы компанией наблюдатель. Что днем дверь их секции бывает на крючке, постучишь, открывают не сразу, и всегда несколько человек крепко спят, будто ночи им мало. То Васька Брюхин выходит из парашной мокрый. Что с тобой? Да помыться решил. Роют. Явно роют. Но где? Почему молчат? Тенно шел к одному, другому и прикупал их. Неосторожно, ребята, роете, неосторожно. Хорошо, замечаю я. А если бы стукач? Наконец они устроили толковище и решили принять Тенно с достойной четверкой. Ему они предложили обследовать комнату и найти следы. Тенно облазил и обнюхал каждую половицу и стенки и не нашел, к своему восхищению и восхищению всех ребят. Дрожа от радости, полез он под пол работать на себя. Подпольная смена распределялась так. Один лежа долбил землю в забое, другой, скорчись за ним, набивал отрытую землю в специально сшитые небольшие парусиновые мешки, третий ползком же таскал мешки лямками через плечи по туннелю назад, затем под полем к шахте и по одному цеплял эти мешки за крюк, спущенный с чердака. Четвертый был на чердаке. Он сбрасывал порожняк, поднимал мешки наверх, разносил их, тихо ступая по всему чердаку, и рассыпал невысоким слоем. В конце же смены этот грунт забрасывал шлаком, которого на чердаке было очень много. Потом внутри смены менялись, но не всегда, потому что не каждый мог хорошо и быстро выполнять самые тяжелые, просто изнурительные работы — копку и оттаску. Оттаскивали сперва по 2, потом по 4 мешка сразу. Для этого закосили у поваров деревянный поднос и тянули его лямкой, а на подносе мешки. Лямка шла по шее сзади, а потом пропускалась под мышками. Стиралась шея, ломили плечи, сбивались колени. После одного рейса человек был в мыле, после целой смены — можно было врезать дубаря. Копать приходилось в очень неудобном положении. Была лопата с короткой ручкой, которую точили каждый день. Ею надо было прорезать вертикальные щели на глубину штыка, потом, полулежа, опираясь спиной на вырытую землю, отваливать куски земли и бросать их через себя. Грунт был то камень, то упругая глина. Самые большие камни приходилось миновать, изгибая туннель. За 8-10 часов смены проходили не больше 2 метров в длину, а то и меньше метра. Самое тяжелое было нехватка воздуха в туннеле. Кружилась голова, теряли сознание, тошнило. Пришлось решать еще и задачу вентиляции. Вентиляционные отверстия можно было просверлить только вверх, в самую опасную, постоянно просматриваемую полосу, близ зоны. Но без них дышать было не под силу. Заказали пропеллерную стальную пластинку, к ней поперек приделали палку, получилось вроде коловорота, и так вывели первое узкое отверстие на белый свет. Появилась тяга, дышать стало легче. Когда подкоп шел уже за забором вне лагеря, сделали второе. Постоянно делились опытом, как лучше какую работу делать. Подсчитывали, сколько прошли. Лаз или тоннель нырял под ленточный фундамент, затем уклонялся от прямой только из-за камней или неточного забоя. Он имел ширину полуметровую, высоту 90 сантиметров и полукруглый свод. Его потолок, по расчетам, был от земной поверхности 1,30-1,40 м. Боковины тоннеля укреплялись досками —